Хозяева тех домов, которые уцелели, не только ничего не потеряли, но, говорят, очень много приобрели. В особенности же, где квартировали маршалы и генералы, потому что пред выходом своим из Москвы они ничего с собою громоздкого не брали, а все оставляли в своих квартирах. По возвращении в Москву городского начальства было всем оповещено, что хозяева могут считать своим все, что найдут в своих домах. Но чтобы никто не заявлял прав своих на свои вещи, которые во время неприятеля попали в другое место, а то судьбищем не было бы и конца. Так, при въезде с Пречистенки на Девичье поле был налево старый просторный дом Матрёны Прохоровны Обалдуевой. Она приходилась нашим вяземским сродни. Там жил какой-то генерал, и говорят, чего-чего не было навезено в этот дом. Мебели, посуды всякой и припасов разных. И Матрёна Прохоровна, старушка очень небогатая, после того поправила свои дела. Стало быть, наследство было изрядное. Рядом с этим домом дом, что теперь Алсуфьевых, а в ту пору либо князя Голицына, либо князя Долгорукова, женатого на Делицыной, был занят каким-то маршалом, тоже остался в совершенном порядке и не горел, и хозяева нашли в нем порядочно всего. А наш дом сгорел дотла. У Обальянинова уцелел только один флигель. Был у Петра Хрисанфовича малахитовый столик, отделанный бронзой, пожалованный ему императором Павлом. Думали, что вместе с домом сгорел и столик. Ничуть не бывало. Проходит год, и сказывают Обальянинову, что где-то на Бутырках у одного мещанина есть столик, похожий на тот, который был у него. Он послал посмотреть. Точно, тот самый. И он его потом выкупил. Из числа оставшихся в Москве жительниц во время неприятеля я могу назвать двух, которых я знавала по имени. Загряжскую и Щепотьеву. Обе они совершенно различно действовали во время неприятельского нахождения в Москве. Загряжская, сказывали тогда, добыла себе какие-то большие ключи, подговорила кое-кого, встретила Бонапарта при его вступлении в столицу и поднесла ему эти ключи, которые она выдала за кремлевские. Жаль, что он не велел примерить, приходились ли они по замкам. Я думаю, сплутовала она и подсунула ему связку ключей от своих амбаров и погребов. Он ее наградил. Подарил ей загородный дом князя Голицына, село Кузьминки. Когда француз вышел из Москвы, она себе и в ус не дует, живет в Кузьминках. Возвратился Голицын, послала смотреть туда свой дом. Говорят ему, там, дескать, живет новая помещица Загряжская. Расходился Голицын. Что ты, батюшка, вздор городишь? Какая это такая Загряжская? Я ее знать не знаю. Велите ей выезжать из моего дома, а то я ее по шиям выгнать велю. Ей передают. Извольте, мол, сударыня, выезжать. Князь просит вас честью выехать, а то будет вам неприятность. Что ж она? Говорит, я знать не хочу Голицына. Кузьминки мои, мне их император Наполеон пожаловал. И не поехала. Принужден был князь Сергей Михайлович послать за Становым. И только тот втолковал ей, что Бонапарт не имел права дарить ей чужое имение. И так ее почти силой и выпроводили. Щепотьева, напротив того, оставшись в Москве, можно сказать, дразнила Бонапарта. И как это она ничего не боялась? Она была генеральская дочь, девица, пожилая и богатая, и все езжала цугом. Вот как услышит, что мы одержали какую-нибудь победу над неприятелем, и велит заложить свою карету, а сама разрядится, елико возможно, приедет куда-нибудь на площадь и махает платком из окна лакею, кричит «Стой!» Народ сбежится смотреть, что такая за диковинка. Барыня в цветах и перьях сидит в карете со спущенными стеклами, и то к одному окну бросится и высунется, то к другому. А она кричит проходящим: «Эй, голубчик, поди-ка сюда! Слышал ты, мы победу одержали!» «Да, победа, голубчик! Разбили такого-то маршала!» потом высунется из другого окна и то же самое повторяет. Накричится вдоволь и отправится дальше. Там опять где-нибудь на рынке или на площади закричит «Стой!» и опять кричит проходящим «Победа, голубчик, победа!» И так все утро и разъезжает по городу из конца в конец.